ее повесть. Я медлила, включивши зажигание, куда поехать? Ночь была шикарна, дрожал капот, как нервная борзая, дрожало тело, ночь зажгла вокзалы, все нетерпенье возраста Бальзака меня сквозь кожу пузырьками жгло. Шампанский возраст с примесью бальзама я опустила левое стекло. И подошли два юные Делона в манто из норки, шеи оголенные, свободный мисс, расслабиться не прочь, 500 за вечер, 1000 за ночь. Я вспыхнула, меня как проститутку восприняли, а сердце било жутко, тебя хотят, ты блеск, ты молода. Я возмутилась, я сказала «да». Другой добавил, бедрами покачивая, потупив голубую, не порочь. Вдруг есть подруга, как и вы, богачка, беру я также 1000 за ночь. Ах, сволочи, продажные исчадья, обдав их газом, я умчалась прочь, а сердце билось от тоски и счастья. 500 за вечер, 1000 за ночь.